Глава 54. После. Кровь на руках. Ночные метания, мысли о побеге, попытки привести Миладу в чувство изнемотали Джереми. Та после приступа так крепко спала, что он боялся, не впала ли она в комну. Санни сохранял молчание и не обращал ни на кого внимания. Он был сосредоточен и погружен в себя, а часа через два тихо заснул на полу, подложив подушку под голову. Джереми уснул на кровати рядом с Миладой уже под утро. Утром их грубо подняли, дали попить воды, выставили на улицу и заставили Санни показывать дорогу. Джереми мечтал о том, чтобы девчонка с этой чертовой пушкой оказалась там, куда они шли. Он молил всех богов о том, чтобы ее удалось застать врасплох. Если бандиты заберут пушку, возможно, их все-таки отпустят, и все это наконец-то закончится. Милада была тиха, угрюма и насторожена. Санни выглядел почти так же. Покорно шел впереди группы и показывал дорогу к даче. За ним следовал Оскар с оружием наперевес. За Оскаром бандит, которому приглянулась трость. Джереми с малышкой шли за ним, а замыкал мерзкий тип, от одного вида которого у Джереми по спине бежали мурашки. «У него руки в крови!» — шепотом сказала Милада, крепко прижимая к груди плюшевого зайчишку. Джереми искосом посмотрел на нее и также шепотом ответил. «Да, малыш, они опасные ребята!» «Нет, ты не понял!» «М?» Он удивленно посмотрел на нее. «Я вижу!» — тихонько сказала она. «Руки у него все красные. Я думаю, это кровь». Джереми действительно не понимал, о чем она говорит, и его очень насторожило слово «вижу». Девочка необычная, он и без того это знал, но думать о том, что она еще что-то видит прямо сейчас, было не по себе. «Ну, — протянул он, — я думаю, у них у всех руки по локоть в крови. Но тебе нечего опасаться, мы справимся, малыш, я обещаю». И тут же подумал, что не стоит раскидываться обещаниями, которые, возможно, не сможешь выполнить. «Я про него!» Милада кивнула вперед, и тут до Джереми наконец дошло, про кого она говорит. «Санни? Малыш, это у него руки в крови?» Она покивала. «Я думаю, он плохой!» Прошептала, и как-то сразу вся сжалась. «Да уж, хорошим он не казался!» Подумал Джереми. «Мутный, странный, и глаза холодные. Зеркало души, блин. Только в отражении никого нет. Надо будет избавиться от него, как только эти головорезы отстанут». Размышления его прервались. В спину уперлось дуло пистолета. Джереми инстинктивно поднял руки и остановился. Тихий скрипучий голос возле самого уха и зловонное дыхание заставили его поморщиться от отвращения. «Будете шептаться, и я выстрелю туда, куда тебе совсем не понравится». Джереми почувствовал, как дуло заскользило ниже по позвоночнику. «Скажу, что ты пытался бежать». Протяжно шептал голос. Джереми опять чувствовал дыхание на шее, и ему захотелось содрать с себя кожу. Дуло опустилось до поясницы. «Скажу, что ты нам не нужен, ведь дом нам может показать твой братец». Дуло уперлось в копчик. Джереми зажмурился. Сработал детский инстинкт. Закроешь глаза — никого не увидишь, а значит, никто не увидит тебя. «А вот девчонка», — продолжил бандит, «с ней, я уверен, проблем не будет». Джереми молчал. В нем опять начала закипать ярость, но он все еще боялся пошевелиться. Так и стоял с закрытыми глазами, не желая открывать их, не желая признавать, что все они угодили в ловушку, из которой живыми не выйти. «Давай!» — рявкнул бандит. «Шевели булками! Или у тебя, как у портовой шлюхи, тебе никогда комплиментов не говорили?» И разродился противным лающим смехом. Джереми зашагал вперед и подумал, что если его убьют быстро и первым, возможно, это будет не так уж и плохо. Милада не слышала смеха, раздающегося позади, не видела, что Джереми отстал. Она смотрела себе под ноги и медленно шла вперед, боясь поднять глаза. Но страшное всегда было таким притягательным, и опять хотелось хоть одним глазком взглянуть на его руки. Может, мне только показалось? Может, у него обычные руки, как у всех, а красного там ничего не было? Может, просто так тень упала? Ну, конечно, это была никакая не тень. По рукам, от локтей вниз стекала ручейками и капала с кончиков пальцев на землю красная жидкость. Самыми красными были ладони. На них ручейки сливались в озера. Выглядело так, как будто это были руки куклы, а не живого человека. На них кто-то лил краску, и теперь она стекала вниз. Все текла и текла, и никак не могла закончиться. Милада подняла глаза. Ничего ей не показалось. Кровь капала с пальцев на землю. Вот только никто, кроме нее, этого не видел. На правое плечо легла чья-то рука. Она подумала, что это Джереми, обернулась, но никого не увидела. «Что-то не так с моей головой», — подумала Милада. «Наверное, я что-то повредила, когда упала с кровати». В голове зудело. Хотелось засунуть палочку в ухо и почесать голову изнутри. Но только так делать было нельзя. Она знала, что повредит себе слух, если будет делать так. И к тому же это все равно не поможет. Мозг, спрятанный в черепе, не почешешь ничем. «Бу!» — раздался внутри знакомый голос, и все сразу стало на свои места. «Страшила!» — подумала она. «Конечно же, кто же еще? Это он положил руку ей на плечо, а когда она повернулась, исчез». Теперь он запрыгнул на другое плечо и рассмеялся. Она устало посмотрела на него и вздохнула. Сегодня он выглядел как комок шерсти, внутри которого что-то ворочалось. «Соскучилась?» — спросил он и тут же добавил. «Я знал!» Страшила улыбался. Ей не нужно было видеть его, чтобы знать это. «Оставь меня, не видишь, у нас проблемы!» «Какая ты скучная! Ты такой не была!» «Я не буду разговаривать с тобой!» Милада говорила очень сердито, но старалась потише, чтобы никто не услышал. «Неблагодарная!» — обиженно произнес он. «Я столько показал тебе!» И продолжил уже чуть мягче. «Я же твой друг! Я опять хочу предупредить тебя!» «У меня опять из-за тебя был приступ!» — прошипела Милада сквозь зубы. «Ерунда какая! С каждым случается!» «А вот и нет! Раньше такого не было, пока не появился ты!» Она усилила последнее слово, давая понять, кто во всем виноват. «Ну, зато я у тебя есть, а у других меня нет», — он хохотнул. «По крайней мере, ты меня слышишь и видишь, а эти», — он махнул рукой, — «лишены такой привилегии». «Что тебе нужно?» — сдалась Милада. «Он уже в пути». Она замерла, понимая, что речь о страшном мужчине в плаще. Внутри все похолодело. Во снах она никогда не могла убежать, он всегда нагонял. Она падала, сдирала коленки, оборачивалась и видела, как он тянет к ней руки. От этого так сильно пугалась, что просыпалась в холодном поту. «Он идет», — повторил Страшила и исчез с плеча. Сердце у нее заколотилось, как у маленького крольчонка. «Чего встала?» — послышался рев сзади, и ее толкнули в плечо. Милада не шелохнулась, просто не смогла сдвинуться с места. Ее разрывали вопросы. Можно ли спастись от мужчины в плаще? Как избежать встречи с ним? И лишь один вопрос она боялась даже мысленно задать себе. Кто он? Но еще больше она боялась ответа. Вдруг он не человек и под плащом прячет большую наточенную косу. «Заставь малявку идти, или я пристрелю вас обоих!» Джереми поднял ее на руки и пошел. «Ну, как знаешь», — пожал плечами головорез с пистолетом. «Посмотрим, насколько тебя хватит». «Милада, что с тобой?» «Я...» Она не знала, что сказать. «Мне очень страшно», — прошептала она и уткнулась лицом в плечо Джереми. А в голове навязчивым маятником то возникал, то пропадал образ смерти с косой, идущий за ней по пятам.